Глава 7. Вновь выслушав Ауна, который при повторе своего рассказа запинался и прерывался еще больше, я медленно поднялся со скамейки и на плохо сгибающихся ногах, не замечая многочисленных прохожих, подошел к центральному городскому фонтану. Зачерпнул полную горсть прохладной воды и плеснул ее себе в лицо. Не помогло. Плюнув на любопытные взгляды, я присел перед ограждением и, задержав дыхание, окунул голову в холодную воду. Выдержал так почти минуту, и только когда почувствовал, что меня отпускает желание куда-то бежать, что-то делать и что-то выяснять, вот прямо здесь и сейчас, я вытащил голову из фонтана. Видимо, тут так было не принято, и на меня смотрели. Кивнув Ауну, чтобы следовал за мной, я, словно ледокол, направился к выходу с центральной площади. После своеобразных водных процедур внешне я выглядел совершенно спокойно, хотя глубоко внутри меня все буквально кипело. И это состояние мне было не по нраву. Прошлое я получал известие о гибели землян чуть ли не по дюжине на неделе. Тот я, услышав подобную новость, просто пожал бы плечами и пошел дальше, даже не сбавляя шага. Мне нынешнему уже пришлось убивать самому. Я воспринял это даже как-то легко. Но почему-то именно новость о гибели Криста выбила меня из колеи напрочь. Если не юлить, а быть с собой откровенным, то если бы смерть коснулась только Дуара, Хуана или даже доктора Фууня, я бы высказал формальное сочувствие. Ну и все. Но вот то, что погиб один из наших, тем более тот, с кем я разговаривал всего несколько дней назад, это ударило словно неожиданно прилетевшая из-за угла по затылку шпала. И это неправильно. Мне нельзя быть настолько чувствительным. Земляне будут гибнуть на Айне. Уверен, каждый день кто-то сейчас погибает. Кто-то по глупости, кто-то пытаясь выделиться, кто-то по незнанию, кто-то стараясь исполнить задание квестеров получше, кто-то в погоне за чрезмерно сложным достижением. Причин подобного исхода могут быть сотни. И если я на каждую такую смерть буду реагировать так, как сейчас, это не приведет ни к чему хорошему. Бросаю взгляд на идущего рядом Ауна. Парнишке, судя по всему, еще хуже, чем мне. Намного хуже. Он то краснеет до корней волос, то через секунду бледнеет, чтобы еще через вздох позеленеть. Парень совсем недавно потерял отца, и столь массовая гибель тех, кого он знал, может подкосить его. Мне сейчас не хочется ничего говорить. Наоборот, есть желание остаться одному. Уйти, куда глаза глядят, и подумать наедине с самим собой. Но это было бы небольшим, но все же предательством по отношению к этому мальчишке, которого судьба нещадно избивает в последние дни. Когда мы покинули многолюдную площадь и вышли на одну из центральных улиц, я заговорил. Заговорил тихо, так чтобы меня мог слышать только идущий рядом Аун, но при этом уверенно и спокойно. Их кто-то заставлял устраивать пьянку. «Но у нас принято устраивать застолье, отмечая удачную сделку», — пискнул в ответ купеческий сын. «Повторяю свой вопрос. Их кто-то заставлял?» «Нет», — все же вынужден признать он. Это было первое. Теперь второе. Они сидели в заперти, пока не получат деньги, верно? «Верно». «Согласись, с точки зрения городских властей все было сделано разумно». «Разумно», словно болванчик, кивает юноша. «Могли бы они как-то получить выпивку и устроить пьянку, если бы следовали закону?» «Нет, формально вино на территории военного порта распивать запрещено, но это не строгое правило». «Суть в том, что они сами подговорили охранный наряд, нарушили все правила и устроили попойку. Так?» «Так». «И третье. Вместо того, чтобы тихо выпить, отметить и лечь спать, они устроили что? Дележ и драку?» «Устроили». «И четвертое. Зачем накинулись на дежурного офицера с кулаками? Не дураки ли?» «Дураки». «Так кто им доктор?» — повысив голос, выкрикнул я, всплеснув руками. «Что?» — не понял меня Аун. Говорю, кто виноват в том, что произошло, кроме них самих? Дежурный офицер, который спалил все огнем в ответ на удар? Нет, он-то как раз ни при чем. Но он мог хотя бы разобраться перед тем, как жечь, эмоционально отреагировал на мои слова мальчишка. Ночью ты заходишь в, как думаешь, тюремный барак, а на тебя кидается толпа с кулаками. Есть время подумать, спросить о чем-то. Поставь себя на место этого офицера. Тогда виноват тот, кто не проинформировал дежурного мага о том, что в том бараке не преступники, а гражданские. Его голос полон возмущения. Тут согласен, киваю я. Но насколько тяжела его вина? Вот если бы не случилось этой ночью ничего, то о его оплошности никто бы и не узнал. Вот ты вырос в Триесе. Какое наказание ему положено? Подумав секунд 20, юноша отвечает. Максимум заставит возмещать стоимость сгоревшего из-за его халатности барака. Тяжело вздыхает Аун. И то это согласно гражданскому кодексу. У флотских там немного иначе, но я не знаю, как и в чем. Выговорившись, я понял, что успокоил сам себя. В нелепой гибели бывших гребцов кровавой волны никто не был виноват больше, чем они сами. Причем, проговорив все Ауну, осознал, что без наглости и изворотливости Криста остальные бывшие рабы ни за что бы не догадались, как обойти запрет на вино. Уверен, именно землянин придумал, как уговорить охрану и чем ее подкупить. Без его хитрого ума остальные бы и не попытались. Вот и получается, что Криста погубил себя сам. Что же касается вспыхнувшей драки, тут я отчету флотских верю. Поделить что-то трудно даже между двумя, а когда в дележе участвует больше десятка, то конфликт неминуем. Если вспомнить характер Дуара, то там и до драки рукой подать. Эх, Криста, Криста. Нелепо. Столько пережить, столько раз сбегать из рабства и тюрьмы, и для чего? Чтобы погибнуть страшной смертью в огне? И почему? Потому что сам организовал запрещенную пьянку. Глупо. Невероятно глупо. Но такова жизнь, и неважно, на Айне ты или на Земле. В любом из миров глупость зачастую наказывается гибелью. Премия Дарвина не даст мне в этом соврать. Таков естественный отбор. Сам того не заметив, последнюю мысль я произнес вслух. А? Тут же недоуменно посмотрел на меня идущий рядом юноша. Говорю, ничто так не приближает смерть, как глупость. А? Наверное. С легким сомнением произносит паренек, но спорить со мной не решается. Мое и так не очень стабильное после разговора с офицером-алхимиком настроение после новостей от Ауна вообще упало ниже некуда. «Мы идем в порт?» — после нескольких минут молчания спросил меня купеческий сын. «А?» — не понял я его, так как был погружен в раздумье и просто шел, куда ноги несут. «Ну, мы идем в том направлении, вот я и подумал...» «Нет, нам там делать нечего». Я остановился и огляделся. Узнать что-то новое мы не узнаем, так как нас никто на территорию флотских не пустит. А мозолить глаза военным и скандалить тем более не стоит. «Тогда куда мы сейчас?» «Домой», — недолго думая, решил я. Данное мое решение не встретило никаких возражений со стороны Ауна. Единственное, что мальчишка предложил пройти через рынок и купить продуктов на ужин. За время неспешного пути мне не только удалось привести свои нервы в порядок, но и успокоить Ауна. И пусть он по-прежнему выглядел бледнее обычного, но паренька хотя бы перестало потряхивать. А когда юноша начал торговаться на рынке, то, окунувшись в свою стихию, вообще успокоился. Да и мне с каждой минутой становилось все легче. Все же память будущего меня изрядно изменила. Я стал куда более черствым и, наверное, бездушным, чем был на Земле. Прошло всего полчаса, как я узнал о гибели Криста, а уже и не вздрагивал, вспоминая о землянине. Скорее, я был даже на него зол. У меня были на него свои планы, а он их все похоронил из-за своего развездяйства. Бесит, когда такое происходит. Невзирая на последние новости и гнусное настроение, я не забывал внимательно смотреть по сторонам. Потому как проблема покушений на Ауна так никуда и не делась, и ни сам мальчишка, ни я пока не понимали, кто же желает смерти молодому наследнику, не самые могущественные и богатые ветви, к тому же далеко не самые влиятельные в городе торговой семьи. Но как ни напрягал зрение и не усиливал ауру восприятия, за все время нашего пути не заметил и намека на слежку. Если кто-то и смотрел в нашу сторону из прохожих, то смотрели не на Ауна, а на меня, видимо, узнавая того чужака с арены. Впрочем, это никак не мешало нашему движению, так как те, кто меня узнавал, не лезли за автографом, а наоборот, спешили перейти на другую сторону улицы. Подобная реакция была немного не той, на которую я рассчитывал, обдумывая и планируя свой образ на этот цикл. Но и так было совсем неплохо. До дома Ауна мы добрались без каких-либо приключений, что в свете событий последних дней уже само по себе было хорошим знаком. Перед тем, как мы зашли, проверил оставленные мною метки, но следов чужого проникновения не обнаружил. И только завершив этот осмотр, я позволил мальчишке переступить порог своего собственного жилища. Обычно я стараюсь не стоять над душой людей, когда они заняты делом. Но этим вечером, когда Аун готовил ужин и для начала разделывал крупную рыбину, похожую на треску, я сидел рядом, наблюдая за этим процессом. «Мастер», — произнес первое слово юноша с тех пор, как мы зашли в дом. «Да». «Вы сегодня были бесподобны». Одним движением, срезав чешую, паренек повернулся ко мне, и глаза при этом сверкали неподдельным восторгом. «М-да, вот его кидает-то на эмоциональных качелях. Впрочем, вокруг него в последние дни столько всего происходит, и не мудрено, что его психику бросает из одной крайности в другую». «Это было невероятно», — продолжил восхищаться Саун. «Я никогда такого не видел. Да что я? Никто не видел. Последние минут 5 отбора все смотрели только на вас. Вся арена смотрела. На песке люди сражаются, поединки, кровь. А тысячи глаз смотрят только на вас. Никто не понимал, что, зачем, а главное, как. Кто-то из зрителей вас материл, кто-то восхищался. Но большинство просто молчали. Молчали недоуменно и, я бы даже сказал, восхищенно». Закинув рыбное филе на сковороду, юноша вновь развернулся ко мне и, посмотрев умоляюще, попросил: «Расскажите мне, как вам удалось провернуть подобное?» И тут же продолжил, как обычно, тараторя, словно пулемет: «Как вам пришло в голову такое? Почему вас никто не тронул? Как вы это просчитали? Вы же ничего не знали об участниках отбора и не могли... Впрочем, смогли, и я совершенно не понимаю, как. Прошу, я никому не расскажу». Мальчишка приложил кулак к сердцу и, подняв глаза, добавил: «Клянусь, Кама, это останется между нами». «А вот это ты зря», — вздыхаю я. «Не стоит тревожить отголоски по столь мелким поводам». «Да?» — тут же потупился паренек. «А вот этого не следует делать тем более», — одернул я его. «Что не стоит делать?» Не понял он меня. «Если уж обратился к богам, то никогда об этом не жалей, даже в мыслях». Я знал, о чем говорил. Я, он, видимо, это понял. Его лицо тут же стало совершенно серьезным, и он кивнул. «Понял. Это значит, что вы мне не расскажете?» «Да». «Ну, почему?» — усмехнулся я. «Могу и рассказать, но, боюсь, правда будет не столь великолепной и бесподобной, как это выглядело со стороны». «Пожалуйста», — растягивая слоги, умоляюще произнес юноша. «Что же», — сложив ладони на затылке, я продолжил. «Начну с того, что изначальный план на прохождение отборочного раунда у меня был совсем иным». «Да?» — подался ко мне всем телом мальчишка. «Да». На моем лице немного грустная улыбка, которая образовалась, видимо, от того, что я в реальности не настолько гениален, как это кажется со стороны. Я планировал совсем не то, что получилось в итоге и чему ты был свидетелем. Скажу сразу, я без каких-либо ухищрений прошел бы этот отбор в любом случае». «Да, это даже мне ясно», — словно болванчик закивал паренек. «Но мне простого выхода в основную сетку турнира показалось мало. И теперь даже не знаю, стоило оно того или нет. Но эта мысль остается со мной, и я не произношу ее вслух. Я решил заработать себе определенную репутацию». На мое удивление, а он это понял, и мне не пришлось объяснять.